тут два вида акцентуации. Но так как у нас есть люди, которые не слышали, что такое акцентуация, не очень понимают вообще, что за зверь это такой, я немножечко расскажу вводную информацию по акцентуациям. И вам станет чуть-чуть понятнее для тех, кто не знает, куда попали и что это такое. Есть понятие норма. В человеческой психике есть понятие норма. Норма – это когда человека ничего не напрягает вообще. Сразу понимаю, что вы скажете, что, скорее всего, это человек явно не из России и не из Украины. Какой-нибудь такой человек из таких странных мест, где все у всех хорошо. И, возможно, такие места действительно есть на планете. Такие места есть, это несомненно. Они достаточно распространены и достаточно популярны как места отдыха. Когда ты туда приезжаешь, обнаруживаешь аборигенов, то бишь местных жителей, в состоянии удовлетворенности жизнью. Им хорошо, они ничего не хотят. У них все есть, что им нужно для того, чтобы просто нормально жить. Они не тянутся к большим деньгам. Они вполне радостно существуют на пособие по безработице. Они вполне с удовольствием все работают с 10 утра до 2 дня или до часу дня. А потом 3 часа у них сиеста, а потом еще 2 часа работы. И когда приезжаешь в такую страну, и, например, заходишь в магазин, первое, что удивляет, что никто не бросается к тебе с вопросом, чем помочь. Когда ты зовешь продавца принести тебе какую-нибудь вещь, которую ты хочешь купить, продавец обращает на тебя внимание далеко не с первого раза, не с первого твоего excuse me. И когда задаешь себе вопрос, а они что, не хотят денег? Выясняется, что да, они не хотят денег. Не то, чтобы они их не хотят. Если им просто так дадут, они возьмут. Но вот напрягаться ради этого они не готовы. Почему? Да потому что им и так нормально. Просто им и так нормально. Они удовлетворены. У них психика находится в состоянии нормы. Нормоцентрированная психика, она мало к чему стремится. Это как в анекдоте. Вы пьете? Нет. Курите? Нет. Ширяетесь? Нет. А как же вы расслабляетесь? А я не напрягаюсь. Вот они не напрягаются. У них все хорошо. Когда человек попадает в ситуацию, где начинает нарастать напряжение, он начинает реагировать на это напряжение счетным числом способов. И это счетное число способов глубоко прошито в нервную систему и хорошо известно как психические отклонения. Есть, например, эпилептики. Это люди, у которых, когда напряжение зашкаливается какой-то уровень, у них выключается сознание, они начинают биться в конвульсиях, у них может идти пена изо рта. Ну, в общем, они себя не контролируют. И это психическое отклонение. Когда человек не дошел до границы психического отклонения, но он находится очень близко к ней, его называют акцентуантом. То есть человек, который проявляет склонность к чему-то. В данном случае, если мы говорим про эпилепсию, то болезнь эпилепсии, акцентуант эпилептоид. И он проявляет черты вот этого вот наличия болезни, но он не больной человек, он здоровый человек. Просто у него свой весьма специфичный способ сбросить напряжение. Он может, если что, в глаз, разгромить все вокруг, наорать на кого угодно, построить и подровнять всех. Такие люди часто оказываются в организованных преступных группировках, просто потому, что там много людей, которые действуют таким способом. Для них это норма. Есть, например, шизоиды, есть шизофрения, расщепление сознания, а есть шизоидность. Расщепления сознания там еще нет, но есть как бы его внешнее проявление, и есть какие-то внутренние процессы, в которые он проваливается. и в этих процессах варится. Потом, когда он оттуда выскакивает обратно в реальность, он выдает какой-то результат своих гениальных домыслов. И примерно в нескольких процентах случаев это действительно гениальные результаты. В остальных случаях люди думают, ну, что-то такое сказал непонятное. Но если вы шизоиды, то у вас процент гениальных озарений на порядке выше, чем у остальных акцентуаций. Если вам нужен изобретатель, ищем шизоида. Но это его способ сбросить напряжение. Стать адекватным под давлением внешних условий. Есть истероиды, есть гипертимы, то есть маниакальные товарищи. Сегодня мы рассмотрим две акцентуации. Они очень простые для описания и совсем не, ну, такие. Про них тяжело сказать много чего-то, потому что они не яркие. Это депрессивно-печальный тип, психотип или акцентуация, и тревожно-мнительный. Я не буду сейчас, ну, когда я говорил, например, про гипертимов, я переходил в состояние гипертима. Я сейчас постараюсь не переходить в состояние депрессивно-печального, потому что тогда это будет так скучно, так печально. Вы меня будете так жалеть, что это будет просто ужас, ужас, ужас. И, скорее всего, это не понравится нам всем. Для меня депрессивно-печальный психотип – это, что называется, родное. Это тот психотип, с которым я жил долгие годы. И мне стоило достаточно хороших усилий, чтобы из этого психотипа вырасти и больше о нем не вспоминать, если на то нет какой-нибудь потребности, типа изобразить данный психотип для аудитории. Но иногда, изредка, эти качества можно применять, но я их применяю в основном в таком полуигровом варианте. Когда хочется расслабиться, когда хочется восстановиться, договариваемся с женой, что я полчаса побуду депрессивным, поною, поскулю, чтобы она просто понимала, что это, ну, нормальный процесс, и жалеть мне особо не надо. Потому что в этом состоянии можно разжалобить кого угодно. Вот. Ну, приступим. Самый простой способ понять внешность депрессивно-печального человека – это часто поднятые бровки. В общем, Пьеро. Помните Пьеро из «Золотого ключика»? Вот это представитель депрессивно-печального психотипа. У него очень слабая нервная система. Слабая нервная система от сильной отличается тем, что человек, у которого сильная нервная система, он добивается всего сам. Человек со слабой нервной системой никогда не будет ничего делать сам. Он всегда найдет способ сделать так, чтобы за него сделали другие. Если они сделают не очень хорошо, то они еще будут виноваты в этом. И он будет переживать, что он вроде поручил, попросил сделать такую простую вещь, а они не справились. Вот разве можно после этого доверять людям? Разве можно верить людям? Ведь каждый из них – это просто обманщик. И если он не обманет сейчас, он обманет когда-нибудь. И не потому, что они обманывают специально. Просто это такая у них суть. Вы же поняли. И у депрессивно-печального, ну, его базовые эмоции – это печаль и грусть. И грустит он, да, он грустит по жестокости мира. Потому что все люди, они из этого мира. Это очень тяжелый мир. Очень больной мир. И какая вообще... Какое горе, что в этот мир пришлось родиться. Какой ужас, а ужас окружает нас вокруг. Стоит только включить телевизор, и оттуда такие потоки боли, такие потоки кошмара, что думаешь, что... Я не депрессивный. Депрессивный, а депрессивный был. Это было давно. Вот. Но человек страдает, человек действительно мучается. И это его искренняя вера. Что хочет такой товарищ? Так. Он очень хочет понять, что он хороший. Он очень хочет поверить в то, что он абсолютно правильный. И его мысли и решения – это действительно что-то ценное, важное для большого количества людей. Фактически, депрессивно-печальный тип – это вывернутый наизнанку истероидный тип. Он хочет того же, что и стероид. Но у него нет той яркости, которая есть у стероида. У него нет той эпатажности, которая присуща стероиду. Он не готов к таким сильным проявлениям, потому что ему, честно говоря, страшновато, что с ним могут что-то сделать. Стероид, он все-таки сильнее. Стероид коммуникативнее. И стероид научился управлять всеми и управлять активно. Депрессивно-печальный тип управляет всеми пассивно. Он управляет через демонстрацию своей боли, своего несчастья, своей печали. И в итоге он всех активно затягивает в так называемый треугольник Карпмана. Что это за треугольник такой? Это треугольник спасатель, жертва, агрессор. Три роли. Спаситель, жертва и агрессор. В котором депрессивно-печальный товарищ сразу изображает жертву. Жертву чего-нибудь. Он находит себе агрессора. Агрессором может быть этот ужасный мир. Агрессором может быть конкретная мама, папа, жена, муж. Агрессором может быть злой начальник. И тогда депрессивно-печальный всем своим видом показывает, что да, меня опять пронзили насквозь. Как это можно перенести? Это же просто ужас какой-то. И вследствие этого всегда найдется какой-нибудь спаситель, который скажет, я тебе помогу. Депрессивно-печальный делает восторженные глаза, смотрит на его спасителя, на своего спасителя и говорит, да, я так давно тебя ждал, помоги мне. И спаситель бросается что-нибудь делать. А депрессивно-печальный в ответ говорит, да, у тебя тоже не получилось, ты тоже не смог. Ты оказался таким же ничтожеством, как и все, кто был до тебя. И тем самым он переходит из позиции жертвы в позицию агрессора. А спаситель переходит в какую позицию? Жертва. И уже пытается каким-то образом себя защитить. А для этого он снова становится агрессором. Точнее, он из жертвы переходит в агрессора и нападает сам уже на депрессивно-печального. Депрессивно-печальный говорит, ну я же говорил. Я же говорил, что меня будут бить. Я же говорил, что люди сволочи. Спасите меня. Он меня хотел спасти, он же меня теперь бьет. Сделайте что-нибудь, защитите меня от этого человека. И тут включается следующий человечище с большим сердцем, который говорит, я тебя спасу. И история повторяется. И она может продолжаться очень долго. Она идет по циклу, потому что с кем бы депрессивно-печальный не завел отношения, они практически неизбежно входит в этот самый треугольник. А треугольник, как я уже сказал, характерен тем, что в нем роли начинают перещелкиваться. То есть тот, кто был только что спасителем, становится жертвой. Кто был жертвой, становится агрессором. Кто был агрессором, становится спасителем. Из этого треугольника невозможно выйти из позиции жертвы, либо из позиции агрессора. Вы можете только, снова попав в позицию спасателя, сказать: «Да идите вы оба лесом!» И быстренько убежать в сторону, чтобы вас не затянуло во второй, третий, четвертый круг. К чему приводит попытка спасать депрессивно-печального? Вас высосут насухо. От вас останется только шкурка. Это все равно, что, будучи пауком, пойти на свиданку с паучихой. Заодно и пообедают тобой уже. Фактически депрессивно-печальный – это черная дыра. Черная дыра, причем она в голове. Не в сердце, не в воле, она в голове. И вся энергия, которую получает от других депрессивно-печальный, уходит на то, чтобы разыгрывать негативные сценарии и готовиться к ним. Заранее грустить, что мир так жесток, что его окружает такое количество всякого рода негатива. Вот. Извиняюсь. Депрессивно-печальные люди, они очень завистливы. Они никогда не удовлетворены тем, что у них есть. Про депрессивно-печальных есть много анекдотов. Ну, например, жила-была жадная девочка, которая говорила, что у родителей, да, она была слепая, и говорила, что родители ее не кормят, а сами жрут, так жрут. И они решили, ну уж, накормим ее как-нибудь так, чтобы, ну, вообще вопросов не возникло. Наварили ей целый тазик пельменей. Она ощупала тазик и сказала: «Ага, сами, небось, из ванны жрете». И депрессивному печальному это свойственно. На соседнем газоне трава зеленее, у человека на соседнем столе в ресторане еда лучше, вроде бы из одного и того же меню заказывали, чужая жена гораздо лучше, чем моя, ну и так далее. И он очень часто начинает сравнивать тех, кто рядом с ним, рассказывая им, что они недостаточно хороши. Зачем он это делает? Человек, возбудившись тем, что его сравнили с кем-то, начинает судорожно доказывать: «Нет, я хороший. Нет, если бы ты был хороший, ты бы вел себя так-то и так-то». И тем самым начинают манипулировать своим окружением, заставляя это самое окружение перестраиваться, чтобы удовлетворить. Мнение своего прекрасного, депрессивного, печального партнера. Что происходит в семьях, где есть депрессивно-печальные люди? С ними не уживается никто, кроме таких же депрессивно-печальных. Два депрессивно-печальных эпизодически впадают в игру «Кто агрессор, а кто жертва?». И почем зря друг друга мочат. Как только энергия заканчивается, они оба радостно проваливаются в депрессию и в ней продолжают оставаться. Нытики, да. Никак не я. Ну, спасибо. Я же говорю, что еще недавно я таким был. Несколько лет назад. Но работа над собой творит чудеса. Вот. Дети депрессивно-печальных людей чаще всего очень, ну, как бы это сказать, не то, что не любят своих родителей, они их, конечно, любят, но активно стараются дистанцироваться от этого милого человека или от этих милых человеков. Невротика туда надо. Так они как раз все невротичны, потому что жрут себя, по самое не балуйся. А в чем причина такого отклонения? Является ли это врожденным? Нет, это не является врожденным. Это приобретенное. Как становятся депрессивно-печальными людьми? Для этого нужно, конечно, нужна некоторая предрасположенность в виде слабой психики. Если психика слабая, если человек не справляется сам со своими задачами, то дальше его необходимо поставить в ситуацию, в которой ему даются невыполнимые задачи. Невыполнимые задачи какого рода могут быть? Например, родители дают две взаимоисключающие вводные. Например, закрой рот и ешь. Это, конечно, звучит как стёб и смешно, и даже порой как издевательство, но это реальные фразы, которые отпускают реальные родители. Что они хотели этим сказать? Перестань говорить, начинай есть. Но для ребенка, которому, например, 4-5 лет, это не аллегорические фразы. Это фразы, которые он понимает абсолютно однозначно, что надо закрыть рот физически. А теперь начинать есть. А как? Рот-то надо держать закрытым. Он же выполняет приказ родителей. И попытка решить такие неразрешимые задачи приводит человека к тому, что он приходит к мнению, что он недостаточно адекватен. И дальше он начинает обосновывать это мнение. Он начинает придумывать себе способы обосновать, почему именно он недостаточно адекватен. И для этого он начинает сравнивать себя с другими и сравнивать свое поведение с поведением других людей, которые действуют явно лучше. Ему же надо обосновать свою неадекватность. Он начинает действовать не совсем адекватно. И он начинает проигрывать в своей голове способы того или иного поведения, потому что на его неадекватные действия он получал весьма нехорошую реакцию, болезненную для себя реакцию. Дальше он начинает придумывать, какое из действий будет относительно нормальным. И вроде бы как и дурачок не дурачок, что-то около того, неадекват одним словом, и за что не ругают при этом. Это происходит в таком далеком детстве, примерно в 4-5 лет. Годам к 6 он уже привыкает, что у него только так и не иначе, и что перед тем, как сделать что-нибудь, он должен сначала тщательно продумать все возможные способы проявить себя. При этом так, чтобы не привлечь большого внимания. Потому что он не научился управлять серьезным вниманием. Потому что ему затыкали рот. И он привык, что его проявления должны быть очень такими поверхностными. Не сильными. Не яркими. Понятно, что ему обидно так жить, ему хочется жить по-другому. И примерно годам в 7 он начинает сильно завидовать всем тем, кто живет иначе. У него образуется достаточно серьезная виртуальная жизнь, в которой он мог бы сделать и то, и то, и то, и то, но построив вот этот огромный виртуальный замок, он смотрит на свою реальность и говорит, я этого ничего сделать не смогу. И вся эта энергия, которую он воплотил в своей виртуальности, схлопывается Ему становится грустно, грустно, грустно. Чтобы вылезти из этой, извините, глубокой ямищи, он придумает следующую виртуальную реальность. И еще на пару часов в нее провалился. Потом опять посмотрел на реальность консенсусную, окружающую его. Опять понял всю степень своей безнадежности, неэффективности. И опять вспечалился еще более. И это продолжается долгие годы. Депрессивно-печально может вам рассказывать про какие-то свои мега-задумки, но он никогда не сделает ничего для того, чтобы их реализовать. Виртуально это воображение? Да, конечно. Он никогда не сделает ничего для того, чтобы это можно было реализовать, воплотить. У него на это просто нет сил. Как вести себя с такими людьми на работе? Лучше никак. Лучше вообще не давать им никакой энергии и по возможности с ними не коммуницировать. Это может быть звучит жестоко. Это звучит ни разу не по-христиански, не человеколюбиво. Но фишка в том, что сколько ты этому человеку не дай энергии, сколько ты ему не помоги, он все равно останется в той же самой ситуации, в которой вы его нашли. Только рядом с ним вы будете стоять в такой же самой позе и уже без сил. И вам придется потом отползать и реанимироваться. Я почему сказал, что это черная дыра? Как можно взаимодействовать с этими людьми, чтобы все-таки рано или поздно ситуация менялась? Им надо давать задачи. Задачи, которые им по силам. Они совсем бессильны. Они ни во что не верят. Они не могут Они ничего не могут, у них не хватает энергии ни на что серьезное. И если вы хотите, чтобы это, если это ваши родные, если вы хотите, чтобы они чего-то достигали, вы должны им давать задачи и оставлять их задачи один на один. Говоришь ему, ты все равно сделай и уходишь. И у него не остается никакого другого выбора, кроме как взять и сделать. На следующий день вы ему даете новую задачу, чуть более сложную. На третий день еще чуть более сложную. И если у вас хватит мудрости, терпения, количества задач, которые у вас есть по жизни, то со временем вы можете научить его достаточно многим вещам. Можете научить его радоваться жизни, с достаточно большой эффективностью. Помочь человеку выйти из этой акцентуации можно, если он готов что-то делать для этого сам. Без его помощи результат невозможен. Хвалить его бесполезно. Ну, как он ему нравится, когда его хвалят. Но дальше он начинает ныть, что вы его мало похвалили, не теми словами похвалили, что другие хвалили иначе. Вот мама хвалила по-настоящему, а вы только прикидываетесь, а на самом деле, ну и так далее. Если он согласен с вами и хочет вылезти из этой ситуации, то приходите на вторую часть вебинара после перерыва, которая будет только для участников клуба, для искателей. И там буду рассказывать, каким образом из этой ямищи вытаскивать себя, либо другого. Если у вас нет такого количества позитива, нет вот этой суперманиакальности гипертима, скорее всего, у вас не хватит энергии на то, чтобы депрессивно-печального вернуть в другую ситуацию. Ну вот пока вам его жалко, он этим будет активно пользоваться. Чем можно мотивировать такого человека? Ну, это зависит от того, что для него является ценным. Вот тему мотивировать. Как стать участником клуба? Ну, давайте я включу кнопочки для получения возможности подключиться к клубу. Кнопочки появились. Время еще есть. Подключайтесь. Чтобы это было не на бегу. Ника, да, вы действуете в пику. У вас комплекс неполноценности, который говорит, что вы должны достигнуть всего, чтобы доказать, что вы действительно что-то можете. Можно ли от такого товарища заразиться печалькой? Можно. Очень даже можно. Особенно половым путем. Но если вы дистанцируетесь от него, то вас постепенно отпускает. И ваш природный оптимизм начинает брать вверх. А так он может заныть кого угодно. Это не одноразовый взнос, это взнос на месяц. Что делать, если это мама? Ну, любить и принимать. Но жить при этом желательно отдельно. Ныть она будет все равно пожизненно. Если будете ее воспринимать с легкой долей иронии и любовью, то реинтеграция, да, тоже для искателей. Что делать, если вынуждены жить вместе? Ну, живите вместе. А лучше поставьте себе цель переехать отдельно. А может ли быть первый депрессивно-печальный, а второй депертим? Да, может. А для тех, кто не понимает, о чем речь, дело в том, что у каждого из нас активировано несколько акцентуаций. Первая – это та, которая жестко соответствует типу нервной системы. А вторая, это уже, вторая, третья, четвертая, это уже приобретенные. Бросить без поддержки инвалида. Ну, вы же не сказали, что инвалид. Вторая, третья, четвертая, это те, которые выученные способы поведения, выученные способы реакции. Поэтому, если у вас первое депрессивно-печальное, это то, ради чего, к чему вы стремитесь, это развить свое эго. А если второе депертим, то вы это делаете через радость. Реинтеграция и обещанный курс – это все для тех, кто пошел на вторую часть. Или вам менеджеры что-то пообещали? О чем я не в курсе. Надеюсь, так, Евгений Анатольевич, скинь мне ссылочку на то, что было пообещано. Чтобы я знал, какие подарочки обещаны, а то обделю людей. Некрасиво получится. Вот. Что делать, если твой ребенок... Начинать воспитывать ребенка. Так, вот про то, какие у кого статусы, я на это не отвечаю, потому что я с этим не могу разобраться. Я лучше буду вести вебинар. Евгений Анатольевич, мне, пожалуйста, ссылочку в скайп сбросьте на обещанное, я посмотрю. ну, на письмо. Вот. А я пока расскажу про второй тип. Где-то грань, которая вот, Сергей Вербицкий помогает на момента. Сейчас загрузится. Как-то все медленно работает сегодня. Так, так, так, так, так. Ну, в программе вебинара не сказали, что это во второй части. Да, это они ошиблись. А, бонус, да, бонус всем. Нарцисс это тоже акцентуация, да. Про тренинг после Дипертима, тренинг про победителей, ссылка пришла. Да, ссылка пришла, просто если бы вы получили его сразу, там какое-то время он был бесплатный. Этот вебинар не последний, будет еще нарцисс. Будет вебинар про нарцисса. Ладушки, я почитал, я понял, продолжаем разговор. Итак, немножко про депрессивно-печального рассказали, рассказывать там особо нечего, по сути. Это ситуация скучная, ситуация грустная, ситуация длительная, в которой человек зашел, в которой он потерял энергию, и из которой он пытается выйти, доказав себе, что он хороший и он чего-то стоит. Но вот только критериев хорошести у него нет, и способов выхода у него нет. И энергии на то, чтобы даже если эти способы выхода ему дадут, у него тоже нет. Поэтому, да, если он попросит энергию извне, типа сделай со мной то-то, то-то и то-то, заставь меня делать правильные вещи, то вы для него будете сразу врагом номер один, потому что вы издеваетесь, заставляете. У него слабая нервная система, и он переживает по этому поводу, ну, в общем, со всеми вытекающими отсюда особенностями. И поэтому, с одной стороны, он вам будет благодарен, а с другой, люто вас ненавидеть. Это одновременно оба чувства, и одновременно эти оба чувства он будет по отношению к вам испытывать. Текст. Депрессивно-печальный был, теперь тревожно-мнительный. Да, вот, кстати, насчет депрессивно-печальный, самый яркий персонаж – это ослик Иа-Иа. Это такая серая скотина, которую хочется удавить. Если депрессивный, если у него хватит силы прокачать напхи, это будет круто. Но есть более интересные упражнения, более простые, которые может делать депрессивно-печальный, у него на это хватит сил. Продолжаем разговор. Тревожно-мнительный тип. Нервная система тоже слабая, но еще и застревающая. Что значит застревающая? Есть подвижная нервная система, которая легко переключается с объекта на объект. А есть застревающая, которая берет какой-нибудь объект и в него упирается. И упершись в этот объект, она очень долго его обмусоливает со всех сторон. Так как тигр из Винни-Пуха, да, Дипертин. И Винни-Пух Дипертин. Да, я была до школы коучинга. Вот, базовая эмоция тревожно-мнительного – это страх. Страх, страх, страх, еще раз страх. И страх – это главная эмоция, которая возникает у него по любому поводу. Что бы ни произошло, что бы ни показали, что бы ни изобразили, сначала он пугается. И только отбоявшись, он начинает пятачок как раз тревожно-мнительный. Только отбоявшись, он начинает действовать. Только отбоявшись, он начинает рассматривать, что там вокруг происходит. Он старается дистанцироваться. Он наперед знает все сложности. Он наперед знает все проблемы. Эти проблемы он пытается каким-то образом, ну, предотвратить. Лучший способ предотвратить – это не вляпываться. Поэтому нормальный тревожно-мнительный товарищ либо ищет защиты такого доброго молодца, который будет защищать, либо просто не выходит из дома. Ника, то, что вы описываете, это параноял. Пятачок с ИО. Хорошая помесь. А как у эпилептоида страх? Да, но у эпилептоида страх компенсируется за счет злости. И он начинает действовать. Он начинает выстраивать все вокруг, достигая предсказуемости. То у тревожно-мнительного недостаточно сил, чтобы действовать. И он достигает предсказуемости путем удаления себя от объекта страха. При этом у него может начаться компульсивное поведение, вот тогда это совсем-совсем плохо для него, потому что он тогда находится в состоянии тревожности вообще все время. Что значит компульсивное поведение? Ну, это, например, человек 100 раз на день моет руки. И 100 раз – это не преувеличение, это примерное количество раз, которое он это делает. Почему? Потому что вокруг микробы. И он не готов с ними контактировать. Он моет. Если он выходит из дома, а утюг выключил, а воду закрыл, а свет выключил, а двери закрыл, а окна заперты, начинает туда-сюда метаться, возвращаться, а если не может вернуться, то страдать, мучиться и так далее. Это уже прерогатива именно тревожно-мнительного человека. Он может начать мучиться вообще по любому поводу. Если ему сказали, что он некрасивый, он может мучиться по этому поводу. Но вообще мучиться для тревожно-мнительного человека – это, ну, фактически нормально. Так. Если очень сильно напрячь тревожно-мнительного человека, ну, сильно испугать, у него, возможно, амнезия, он просто забудет, что происходило в тот момент, когда его напугали. И дальше, соответственно, ничего не помнит, ничего не знает. Среди, кстати, депрессивно-печальных, например, актеров нет вообще. Ну, я не смог найти. Только вот Ослик и Ая. Тревожных довольно много, как ни странно. Например, Вицин. Например, как же его? В служебном романе. Базовая эмоция – страх. Да, вот говорит, когда много денег – страх. Надо раздать их друзьям в виде подарков. Да, задобрить людей. Да, Мягков. Новосельцев. Обычно тревожно-мнительные одеваются неброско. Очень неброско. Часто преобладает серый. Ну, судя по цветам, можно сказать, что вся Москва тревожно-мнительная. Вицин изначально тревожно-мнительный по своему психотипу. Поэтому он не очень-то и выступал. Вытащить его на интервью было очень сложно. У Мягкова. В смысле, у героя Мягкова. У Новосильцева. Олег Даль, не знаю, честно говоря, не помню его ролей. Довольно слабо общаюсь с кинематографом. Так вот, так же, как и у Эпполитоида, тревожно-мнительный любит, чтобы все было упорядочено. Неуверенность – это вот и есть тревожно-мнительность. Чтобы все было упорядочено, чтобы все было привычно. Поэтому одну и ту же одежду он будет носить по многу лет. Ну или стараться не менять свой стиль, как минимум. Он старается выглядеть незаметно, он старается быть меньше, чем он есть на самом деле. Сжиматься или худеть. Такое тоже бывает. Хотя бывают и полненькие, потому что защищают себя, дистанцируя людей от своего тела. Они никогда не будут украшаться ни себя, ни свое жилище. Но при этом могут быть очень злыми. Да, они часто очень робкие с другими, с незнакомыми, добрые с незнакомыми. Это как старуха из «Золотой рыбки». Но дома могут быть тиранами и очень раздражительными, потому что дома они всех знают, и дома кричать на людей безопасно. Как тревожно-мнительному избавиться от бронхита? Перестать быть тревожно-мнительным. Вот. Они очень тщательно, регулярно обследуются. Можно общупать себя со всех сторон. Если, не дай бог, обнаружилась какая-нибудь непонятная штучка на теле, непонятное образование, то могут прийти в состояние полнейшей паники и прострации, считая, что жить им осталось недолго, и онкология для них неизбежна. В итоге, сами понимаете, что жизнь такого человека далека от радостной. Тревожно-мнительный это беглец. Ну, отчасти да. Просто там она немножко расширила акцентуацию. Бегать могут и другие представители других акцентуаций, в зависимости от ситуации. Так вот, как становятся тревожно-мнительными? Для того, чтобы ребенок стал тревожно-мнительным, надо никогда не принимать то, что он делает. Да, это психостения. Надо не принимать то, что он делает. Приходит ребенок, показывает что-нибудь, вы говорите, плохо, иди доделывай. Он идет доделывать, приходит опять, показывает, плохо. Он понимает, что, если еще раз так сделаешь, накажу. Он начинает понимать, что наказание неизбежно, начинает страдать из-за этого, но отказать родителю не может. И все-таки делает снова. И его опять оценивают на очень низкую отметку, на очень низкий уровень и наказывают. Он понимает, что наказание прошло явно нечестное. Его за это наказывать было нельзя. И начиная понимать, что родители в чем-то опасны, и каждый раз теперь, когда надо подойти к родителю, он уже заранее напрягается. Это напряжение отлично считывает родитель. Он считывает его как страх и отторжение. Это вызывает в нем аналогичные чувства. Он их проявляет. Ребенок из-за своего страха получает еще большую взбучку эмоциональную. Понимает, что что-то тут совсем не то с ним. И так далее, и так далее, и так далее. То есть он с каждым таким подходом чувствует себя все более неуверенно, все более ожидает опасности и всячески их начинает предугадывать, а потом и притягивать. И когда он становится в этом вопросе большим профессионалом, акцентуация к этому времени уже создана, и всю оставшуюся жизнь строит на принципах, чтобы сделать такого, чтобы мне за это ничего не было. Все, за что он берется, он старается сделать идеально. Это у него получается далеко не каждый раз. Если он сделал что-то не идеально, он сам себя сгрызет. И другим даже не понадобится его ругать, потому что он и так знает, что он не идеален. Идеально, то, что сделать что-то идеально невозможно, он тоже понимает. И это у него тоже выступает в качестве дилеммы, которая вызывает дополнительное напряжение. А чем он сильнее напрягается, тем сильнее он начинает себя грызть, тем сильнее он начинает сам себя обвинять за свою неидеальность, за свое неадекватное поведение и так далее, так далее, так далее. Базовый все-таки страх, Александра, позор может быть второй эмоцией, которая накладывается на страх. Так это не только перфекционизм. Есть перфекционисты, которые радостно демонстрируют вам идеальное творение. А настоящий тревожно-мнительный перфекционист, он никогда вам ничего не покажет, потому что ну, вы из него можете это только выбить. Что, ну все, давай, сдавай. Уже все сроки прошли 20 раз. Ну, понимаешь, оно не настолько хорошо, чтобы этим можно было поделиться. Да давай уже. Ну ладно, ну ты сам попросил. Не говори потом, что я виноват, что это не идеально. Смотришь на это творение не идеальное и понимаешь, что вот это да, вот это чудо. Этот человек говорит, что это не идеально. Так я отнюдь. Они часто очень аналитичны и пытаются расковырять себя для того, чтобы понять, что же в них не так. Нет, депрессивно-печальный ни разу не перфекционист. Зачем он будет перфекционистом? Ведь мир и так несовершенен. Вот. А тревожно-мнительный он часто пытается расковырять себя, найти причины, почему с ним так происходит, придумать способ, чтобы сделать что-нибудь иначе. Может быть очень, как бы это сказать, обладать глубокими познаниями в психологии, философии, в способах самопомощи, но все равно они у него не работают. А если и работает, то очень недолго, потому что он, внимательно расковыряв любую работающую методику, убедится в том, что на нем она не работает. Вот на всех работает, а на нем нет. Почему? Не потому, что он уникальный, уникальный, уникальный, а потому что он боится того, что она сработает тоже. Боится, что сработает, и боится, что не сработает. А про методики в точку. Что же тогда делать? Выход очень простой. Переходить. Ну, простой и непростой. Ну, то есть для тревожно-мнительного он возможен, но для этого он должен перейти в состояние делать без ожиданий. Я буду это делать, потому что мне сказали это делать. Я знаю, что мне это не поможет, но так мне сказали делать. Я честно буду делать. Все. Да, изобретатель в программе самоуничтожения. Вот такая вот интересная ситуация с нашими прекрасными, тревожно-мнительными и депрессивно-печальными. Соответственно, сейчас мы сделаем перерывчик. Не скажу вам, насколько точно, потому что сейчас еще будут ответы на вопросы. После перерыва мы перейдем в другую комнату. Я это сделаю непосредственно перед окончанием перерыва. Вас отсюда перебросит в другую комнату, в которой, собственно, продолжим работу с депрессивно-печальными, с выходом из депрессивной печальности и тревожно-мнительности. Будет реинтеграция о том, каким образом, точнее не реинтеграция, а о том, реинтеграции, которые изменяют причину депрессивной печальности и тревожно-мнительности, и упражнения, которые позволят вам эти самые состояния прервать. И вернуть себе оптимизм. Вот. Повторюсь, что это будет только для членов клуба. Вступайте в клуб. У кого не получается, пишите прямо здесь, что не получается, оплатить или еще что-то сделать. Служба поддержки вам будет помогать. Если сразу две акцентуации, что делать? Жить. Бонус будет всем, да, кто пришел на вебинар. Если неважно, откуда зашли, да, здесь остаетесь. Шикарь акцентуации изучаем. Знакомимся с ними, но не в том объеме, в котором я рассказал сейчас. И уж всяко мы там их не прорабатываем, потому что на это просто нет ресурсов. Как оплатить? Нажать кнопочку «Вступить в клуб» или как она называется. Сейчас посмотрю. Стать членом клуба искателем. Кнопка «Оплатить подписку». Попадаете на страничку, где есть цена 990 рублей в месяц. Нажимаете «Продлить подписку». Выбираете способ оплаты. Это может быть Cloud Payments, Яндекс.Касса. Выберите тот способ, который у вас есть. PayPal, Wallet One. Либо выберите оплату наличными. Но для этого придется куда-то бежать. Что, наверное, сейчас уже не актуально. Потому как вечер. И выбрав нужный способ оплаты, просто ее производите. Это все симптомы МДП, без психотропа не выйти. Ну почему же? Многие выходят. Никакой маниакально-депрессивного психоза, никакого маниакально-депрессивного психоза нет. Как проработка, как общаться с тревожно-мнительными, избегать. Знаете, избегать их, наверное, не надо, потому что они на самом деле очень полезные люди. Просто если их правильно использовать, они могут принести массу пользы. Например, в любом бизнесе рекомендуется часто делать так называемый SWOT-анализ. То есть это анализ возможных проблем, рисков внутренних, внешних. Вот депрессивный, точнее, тревожно-мнительный человек для SWOT-анализа это просто что-то с чем-то. Это настолько классный сотрудник, который по любому поводу видит, почему этого нельзя сделать, что когда надо что-то проверить, сработает, не сработает, поможет, не поможет, приходим и первому, кому это рассказываем, тревожно-мнительному. И вы точно узнаете, какие проблемы у вас возникнут при попытке внедрить этот товар. Конечно, если у вас недостаточно веры в свою идею, он может вас разуверить в том, что это хорошая идея. Поэтому лучше сначала поверить. Если подготовиться морально, то с таким сотрудником очень хорошо потом поговорить, очень полезно. Единственное, что вот, да, Аленка Лисичонок правильно пишет, только в ограниченном количестве, а то потом других кусать начинают. Да, если общаться слишком долго, начинаешь ненавидеть потихонечку весь мир. Или бояться всего мира. Через интеграционнику можно проработать тревожную мнительность? Конечно. Чем мы будем заниматься? Через, ну, наверное, 18 минут. Я предлагаю собраться в 20:25 по московскому времени. Как на этих граждан влияет одиночество? Знаете, тревожно-мнительное любит одиночество, потому что это безопасно. Депрессивно-печальное нет, потому что надо печалиться для кого-то. Можно ли в долг? Ну, попросите у кого-нибудь из здесь присутствующих. Но они ведь и надуманные риски выскажут. Да, выскажут и надуманные риски тоже. Ну так, боже ж мой, дальше уже ваша задача отделить зерна от плевел, реальные риски от нереальных и учесть все то, что можете учесть. Кто не член клуба, после перерыва не приходить? Ну почему же? Вступайте в клуб и приходите. Проработка в плотной части за раз не уберет психотип, конечно, но сильно его облегчит. Плюс упражнения, которые вы получите, помогут вам вылезти из этого глубокого состояния. Плюс вы можете эту проработку слушать много раз. В каких профессиях хороши тревожно-мнительные? Шикарные тревожно-мнительные бухгалтера. Шикарные тревожно-мнительные дизайнеры, чертежники. Потому что после них можно не проверять. Есть ли в 100 днях реинтеграции на проработку этого? Честно говоря, не помню, по-моему, нет. Акцентуация есть в записи для членов клуба? Да, есть. Что будет дальше после психотипов, пока не скажу. Мы это пока разрабатываем, а рано об этом говорить. Тревожно-мнительная акцентуация приобретенная? Да. Ок. Ну, ладушки, ребята, вам 15 минут на то, чтобы отдохнуть. Я останавливаю трансляцию и встречаемся в 20:25.